Гянзе. Ворота в Гималаях. Я еду на юг, городу Гянзе, по новой автомобильной дороге, проложенной по долине Янчу руками ее жителей. Шоссе широкое, прямое, как стрела. Не то что горные серпантины, к которым я привык в Тибете. Что напоминает здесь о прошлогоднем бедствии? Разве только что число вновь отстроенных крестьянских домов. Да еще увидишь кое-где возле усадеб яков, которых ребятишки гоняют по кругу, заставляя месить копытами глину для стен. До зимы тут вырастут еще сотни жилищ. Горная цепь, тянущаяся за рекой, вдруг открывает взору город Гянзе. Он во многом похож на Шигадзе. Крепость на горе, чуть в стороне монастырь, а между ними белая россыпь домиков. Улица с лавками в полутемных нижних этажах домов, несколько круто убегающих в сторону переулков. Вот, собственно, и весь Гянзе. За час его можно обойти вдоль и поперек. На скалистом холме высится крепость, построенная в XIV веке. Тогда же вокруг города была возведена хорошо сохранившаяся трехкилометровая стена. Гянзе издавна считался третьим городом Тибета. Отсюда за Гималаи в Индию и Непал вывозилась тибетская шерсть, всегда служившая главной статьей экспорта высокогорного края. Тогда же, в XIV веке, был основан монастырь Палкхор, которому предписывалось иметь 3333 монаха. Монастырские постройки поднимаются по склону холма амфитеатром, окружая главную достопримечательность Гянзе. Это самый большой в Тибете чортен, или буддийская ступа, построенная в непальском стиле. По форме чортен чаще всего напоминает бутылку. Но в данном случае он больше похож на капитанский графин, у которого для устойчивости очень широкое дно. При этом все символические элементы чертена налицо. Основание в виде четырехъярусного многогранника олицетворяет землю. Цилиндрическая башня – небо. Ее золотой купол – огонь. Полумесяц на нем – воздух. А венчающий башню шпиль – космос. Будучи южными воротами крыши мира, Гянзе первым изведал нажим британских колонизаторов. Захватив Индию и начав опиумные войны против Китая, они устремили взоры на Тибет. Главной целью Англии было противодействовать растущему влиянию России в этом стратегически важном районе Азии. Британские власти в Индии сделали все, чтобы помешать Пржевальскому добраться до Лхасы. Но до Лондона дошли слухи, что бурятский лама Джорджиев, ставший ближайшим советником Далай-ламы XIII, вел от его имени конфиденциальные переговоры с Петербургом. Причем Пекин не препятствовал этим контактам. Британское правительство тут же потребовало свободы торговли между Индией и Тибетом. Лхаса отказалась принять дипломатическую миссию для переговоров по данному вопросу. Тогда англичане прибегли к военной интервенции. В декабре 1903 года отряд полковника Янхас Бенда в составе 1000 солдат и батареи горных гаубиц вторгся в Тибет. Крепость Гянзе стала первым рубежом сопротивления на его пути. С трудом переводя дух, я взобрался на один из ее бастионов. Вся южная стена крепости покрыта следами от снарядов. «Оттуда били английские орудия», — говорит, указывая на рощицу к югу от города, мой спутник Банзу. Этот седой, но крепкий на вид тибетец отлично помнит, что произошло тут в начале века. После первых боев отряды тибетских воинов отошли к Гянзе. Крепость, располагавшая всего тремя старинными пушками, больше месяца выдерживала осаду. По ночам, спускаясь на веревочных лестницах из шерсти яков, тибетцы совершали дерзкие вылазки, наводя ужас на противника. Женщины, пренебрегая опасностью, в темноте спускались за водой. Подвиг защитников Гьянзе стал легендой в Тибете. Завладев крепостью после упорных боев, англичане двинулись дальше. Но сопротивление нарастало, и к Лхасе они вышли лишь в августе 1904 года. Далай-ламе пришлось бежать в Монголию. Именно там с ним встречался российский исследователь Азии Петр Козлов. Развернув артиллерию перед дворцом Патала, полковник Ян Хасбент предъявил ультиматум. Если на следующее утро соглашение о свободном доступе в Тибет не будет подписано, святыня ламаизма подвергнется обстрелу. Но в следующую ночь с командующим британской военной экспедиции произошло нечто загадочное. Полковник Ян Хасбент увидел вещий сон, после чего пережил глубокое душевное потрясение. Ни с кем не посоветовавшись, он приказал отряду возвращаться в Индию, после чего тут же подал в отставку и всю оставшуюся жизнь целиком посвятил благотворительной деятельности. Что же произошло с кадровым офицером колониальной службы за его последнюю ночь в Лхасе? Видимо, это одна из многих неразгаданных тайн Тибета. Во всяком случае, британской колонии этот горный край так и не стал. В 1907 году в Петербурге было подписано российско-британское соглашение. В нем стороны обязались уважать территориальную неприкосновенность Тибета, не вмешиваться в его внутреннее самоуправление, вступать в контакт лишь через Пекин.